крыса скользнула по груди мистера Анами, перевалилась через его бедро, а потом метнулась в бок прямо на орущего чернокожего парня. Что случилось после, нетрудно было предугадать. С воплями пассажиры ягуара, распахнув дверцы, рванулись наружу и почти сразу же оказались в грязи. Так мистер Анами в белоснежной шелковой рубашке и бежевом костюме и несчастный хрупкого телосложения чернокожий с прямыми, как у Майкла Джексона, волосами и девичьих желтых джинсах с молниями на карманах буквально сели в лужу. Переступив через распростертое тело Анами, Маноа, размахнувшись саквояжем, криками выгнал мерзкое животное из салона. Затем, быстро вскочив в машину, завел мотор и, отъехав от злополучного места, не захлопнувшиеся дверцы ягуара распростерлись в стороны, как крылья. Парни из якузы, прихватив свои фонарики, словно по команде сорвались с места и побежали, один к коричневому Бьюику, другой к Датсуну Маноа. Мгновение спустя взревели моторы, вспыхнули фары и, развернувшись капотами к шоссе, переваливаясь через ухабы и рытвины, они покатились к трассе, разбрызгивая во все стороны грязь. Выбравшись на гладкую бетонную дорогу, автомобили двинулись в разные стороны. Бьюик помчался нагонять желтый ягуар, Датсуин же круто развернулся и отправился по направлению в Гонолулу. На обочине остались двое полуживых от страха, Пола Нами и чернокожий юнец, лежавший, свернувшись клубочком у ног своего покровителя. Рассвет. Зеленый Меркурий объехал пруд, заросший африканскими лилиями, и остановился на покрытой гравием дорожке прямо у входа в дом Пола Анами. Водитель и человек, сидевший рядом с ним, являлись агентами сыскной полиции Гонолулу. На заднем сидении за спиной водителя находился Пол Анами, совершенно обессиленный и потрясенный происшедшим. Справа от него сидел Дэвид Ла Пуинт, чернокожий танцор, недавно появившийся в Гонолулу и выступавший в ревю в отеле Вайкики. Детективы внимательно осмотрели весь дом Анами. Наличие больших денег ощущалось повсюду, а деньги – это то, с чем нельзя было не считаться. Пусть Пол Анами и лишился своего роскошного ягуара, зато, будьте уверены, он преуспевал во всем остальном. Двухэтажный дом был построен из белого известняка, имел обширную веранду и был окружен по меньшей мере тремя акрами земли, на которой располагались плавательный бассейн, теннисный корт, росли эвкалипты, сосны, баньяны и золотые деревья. Когда-то в XIX веке это здание построил белый миллионер-сахаропромышленник и подарил его своей невесте, девушке из Гавайского королевского дома. Детективы смогли уловить запах моря. Сквозь туман вырисовывались очертания гор Коалау, ярко-зеленой стены с серебристыми прожилками нескольких водопадов. Изумительный вид, прекрасный дом. Человеку, который владел всем этим, следовало бы иметь более счастливый вид, чем теперь. Один из детективов, сержант Джордж Амой, плотного сложения метис, в котором смешалась португальская и китайская кровь, резко повернулся к сидящему на заднем сиденье Полу Анами. Джорджу только что исполнилось 50 лет, это его удручало, и оттого он был слегка раздражен.